Она такая одна, взгляд в никуда, в глазах не видно дна. Не понять нам эти тона, ведь по-любому не меня одного этим вертит она. Не пойму, пьяна ли, вина, бутылка полна, а виляет и кабарюмка вина. Меня ли, палит у стойки сейчас, там тройка парней уже рядом с ничем. Молода, независима, золото, покажись мне, мам. И он ложится на тело, никого никогда так не хотел я. Голову бьет, как абсент Витстана. Упали бы, выдели бы, поневоле подумали богиня дама. Полюбили бы мигом, подавали мадам бокалы бы. Опекали бы, подевали голову бы куда-то бы. И я куда-то дел и стою. Очарованный парень пялись я, как на свою. И не видел такой, и не думал, что встречу принцессу так просто под вечер. Ведь меня погубила эти глаз глубины. Она одна, она такая одна. Я потонул и рукой не нащупал дна. Она одна, она такая одна. Одна любовь, одна любовь. Одна любовь к тебе. Одна любовь, одна любовь. Одна любовь. Как все эти типа попал, я на всем свете не встретил бы более такую никак. Это как будто бы бал, и твой взгляд знаю точный знак. Пока далеко до утра, легко так нам. Моим отдам, не отдам, не уйду сам. Пусть не видать после боли твоим не глаза. Я мне боли, а ты мне и навсегда. Давай сожгем вечер, мой малыш, ведь он один лишь. Ну а утром застучат каблуки, оставив на губах вкус печали и тоски. Знаю, ласточка вспорхнет с рук, скажет, это не твой полет, друг. Пусть так, ну а пока, пусть будет сказка, пусть для дурака. Ведь меня погубила эти глаз глубина. Она одна любовник. Она такая одна. Я потонул рукой, не нащупал дна. Она одна любовник. Она такая одна. Детка, ты просто космос, мисс, вынос мозга, но рядом с тобой я так высоко, что могу прикоснуться к звездам. Ночью мгновенно, когда утром разлука, пламя плавит тела, любовь безумная, сука. И ты в моих руках целиком без остатка. Я растворюсь в тебе целиком без осадка. Не торопи рассвет, пусть темнота, пусть темнота. Ведь именно ты, именно та. Я точно знаю, что не может так греть от бутера. Ведь если даже мы врем друг другу, то чувства не врут нам. Ради тебя убил в себе себя, как Авеля Каин. Ты, наигравшись моим сердцем, вернула обратно мне камень. Не упрекаю, я благодарен за каждый подаренный мне день вместе с тобой наедине. Прижмись ко мне, слышишь молчание планет. Нет ничего, только этот момент. Странно, да, но ты одновременно мой диагноз и лекарство. Между Венерой и Марсом звездные войны на фоне меланхолии и равнодушия. Ты хочешь сдаться в плен? Нет, лучше я. Немного любви в холодном бункере. Клыками вплоть ты кусаешь губы. И пусть я спятил, слетел с рельс. Ангел мой, ты фатально, и лишь поэтому я здесь. Ведь меня погубила эти глаз глубина.